Кто-то ведь должен был в прямом эфире прилюдно обломать звукончик. Наверное, так думали многие, потому что приемная была полна какими-то беженцами Средней Азии в рваных, выцвевших халатах. Это был старый особняк, на который давно уже зарился один нефтяной банк. Потолки были украшены античной лепниной.